Почему менты? Оба в гражданской одежде. Мальчишка выдумывал. Господи Боже, что он там видел? По-вашему, ребенок может что-то знать? Вроде бы равнодушно спросил Николай Петрович. Когда я заехала к Андрею во второй раз, мальчик был явно напуган. Сказал, не мотайся сюда, тобой уже интересовались. Я зябко поежилась. Чудовищный смысл его слов наконец дошел до меня. Еще он сказал, что Андрей убит. Николай Петрович смотрел на меня в упор и хмурился. «Как вы отнеслись к его словам?» Сделав длинную паузу, спросил он. «Хотела надрать ему уши. Думал он, разыгрывает меня. Понимаете, все выглядело как-то глупо». Николай Петрович кивнул, но понял он меня или нет, оставалось тайной. «Послушайте, если мальчик что-то видел...» Испугалась я. Николай Петрович опять кивнул, потом стал расспрашивать о моей работе. Я отвечала, хотя и не могла уразуметь, какое отношение моя работа имеет к убийству. Скоро у меня разболелась голова. Я стала непроизвольно морщиться и делать паузы между словами. Николай Петрович заметил это и участливо спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Не очень хорошо», — ответила я. Он дал мне подписать какую-то бумагу и, кашлянув, сказал, «Александра Сергеевна, вот мой телефон. Если вы вдруг вспомните что-то, непременно позвоните. И еще. О нашем разговоре лучше никому не рассказывать. Извините, но нам придется побеспокоить вас еще». «Я понимаю», — уныло заявила я. «Мы простились, и я побрела к своей машине». Нашла в сумке таблетки от головной боли, проглотила сразу две и посидела немного, положив руки на руль, ожидая, когда лекарство подействует. Господи, как я могла влезть во все это? Убийство, эти двое и мальчишка. Должна я была рассказать о нем? Конечно, должна. Убит человек, и мальчишка что-то видел. Он видел убийцу так же, как ты. Вряд ли бандитам это понравится. Нельзя было говорить о ребенке, это опасно. Он ребенок, он всего лишь ребенок. К тому же языкастый, мог похвастать тем, что видел. Я поступила правильно. Милиция его быстро найдет и сумеет защитить. Утешив себя таким образом, я поехала домой. На душе было тяжело и тоскливо. Я смотрела вперед и не очень хорошо понимала, куда еду. Потому не удивилась через некоторое время, обнаружив себя неподалеку от дома, где жил Андрей. Однако въезжать в его двор не стала. Пристроила машину возле магазина и дальше отправилась пешком. Двор был пуст. Я забралась в кусты сирени, но и там никого не обнаружила. Зато обнаружили меня. Окно первого этажа распахнулось, и женский голос сурово спросил, «Что вам здесь нужно?» «Извините», — вздрогнув, пролепетала я, — «я еще мальчик лет 11, темные волосы, такая забавная стрижка». «Он что, украл у вас что-нибудь?» «Украл? Нет, почему? А чего же вы его ищете?» «Интересный вопрос. И что я должна ответить?» Отвечать я не стала, спросила сама. «Он живет в вашем доме?» «Если вы ищете Дениса Голубева, то в нашем. Не семейка, а божье наказание. 13-я квартира. Только если вы собрались жаловаться на него родителям, затея пустая. Отец сидит в тюрьме, а матери до мальчишки нет никакого дела. Пьяница она. Мальчишка предоставлен сам себе, в школу не ходит. Болтается целыми днями на улице. В общем, хорошего не жди. Беда с такими соседями. Денисом уже не раз милиция интересовалась. Таскается с компанией, все такие же непутевые. То стекло выбьют, то из машины что-нибудь стащат». Женщина, вздохнув, махнула рукой. Не зная, что ответить на ее причитание, я постояла, переминаясь ноги на ногу, брякнула «спасибо» и стала выбираться из кустов. 13-я квартира располагалась во втором подъезде. Я направилась туда, косясь на окна Андрея. По спине прошел холодок. Казалось, оттуда за мной кто-то наблюдает. «Чепуха!» — одернула я себя и твердой походкой вошла в подъезд. Квартира была на первом этаже. Звонок не работал. Я громко постучала и стала ждать. Тишина. Я постучала еще раз. Где-то в глубине квартиры раздались шаги. Дверь открылась, и я увидела женщину. Стало ясно, она спала, и я ее разбудила. — Чего? — спросила женщина хмуро. — Вы мама Дениса? Испытывая неловкость за вторжение, поинтересовалась я. Голос против воли звучал заискивающе. — Но! — стоять ей было трудно, и она облокотилась на дверной косяк. — Извините, он дома? — «Нет его!» — женщина нахмурилась еще больше и спросила громче. «Вам что надо? Жаловаться пришли, жалуйтесь. Сына нет, и где он болтается, я не знаю. Мне он очень нужен. Можно я оставлю свой телефон? Пусть позвонит». Женщина открыла рот, потом закрыла и посмотрела на меня с большим самомнением. «Че он опять натворил?» Да ничего. Просто он обещал мне позировать. Я художница, и я торопливо сунула ей листок бумаги со своим телефоном и бросилась из подъезда. Женщина высунула голову, глядя мне вслед с заметным недоумением. Надо было ей все рассказать. Ага, она пьяна в стельку и вряд ли способна хоть что-то соображать. Только бы не забыла отдать телефон мальчишке. Я шла к машине, пребывая в каком-то странном состоянии. Мне казалось, что все совершается помимо моей воли, все идет наперекосяк. Занимаясь самобичеванием, я направилась к проспекту. Домой мне не хотелось, вряд ли я смогу работать в таком состоянии. Я совершенно не знала, что мне с самой собой делать. Свернула к рынку, и тут увидела Дениса, в компании четырех таких же оборвышей, увлеченно намывающего шикарный «Фольксваген». Точнее, увлеченно намывал именно Денис, а остальные сидели на корточках и брызгали водой в лицо друг другу из пластмассовых ведер, впрочем, без особого энтузиазма. Я подъехала ближе и посигналила. Один из ребят вскочил и рванул ко мне. Я открыла окно и сказала: «Мне нужен Денис». Тот успел меня заметить, посмотрел неодобрительно, подошел в развалку и заявил: «Подожди». Я заглушила мотор и стала ждать. Он закончил работу, получил деньги от вернувшегося с рынка хозяина «Фольксвагена» и только после этого направился ко мне. Я распахнула правую дверь, он сел, посмотрел сердито и сплюнул в окно. А я размышляла, с чего начать разговор. «Ну, чего?» — спросил он через минуту. «Я была в милиции», — сказала я. «Ха, дура!» — всплеснул руками Денис. «Ведь говорил же тебе!» «Что ты мне говорил?» — не поняла я. «Говорил, не мельтеши, не суйся!» «Я и не совалась», — с обидой заметила я. «Меня вызвали». — Как это? — проявил Денис заинтересованность. — Неужто сами нашли? Тачку-то они не видели? У меня ж про номера спрашивали, а я сказал, что ты не на «Жигулевине», а на «Москвиче». А номер, мол, не запомнил. Как же это они, а? Не на твоем же лбу они прочитали? Или ты им в тот раз чего брякнуть успела? — В какой раз? — растерялась я. «Ты чё, такая глупая? Ты ведь их видела!» «Кого? Приятели Андрея?» «Ха, хороши приятели!» — презрительно фыркнул мальчишка и опять сплюнул. «Они ж его укокошили!» «Откуда ты знаешь?» — радуясь, что он сам заговорил об этом, спросила я. «Знаю. Видел!» — тут он посмотрел испуганно. «Ты ведь ментам про меня не сказала?» «Сказала». Тоже испугалась я. «Вот дура!» Он вновь всплеснул руками и покачал головой, чуть не плача. Вот и делай людям добро после этого».